Кстати, об исцелении. Чувствую из коридора эманации лечащей магии. Похоже, что мой гость занимается раной от струны. Значит, вряд ли собирается решать дело миром. Ну и ладно, я не против с утра размяться. Остатки магии применяю на ускорение. Вылетаю в коридор уже с готовой струной и едва не сталкиваюсь с невысоким худым мужиком в черном плаще. Он чем-то неуловимо напоминает грызуна, или скорее мелкого хищника вроде ласки. «Привет», улыбаюсь я и впечатываю кулак ему в нос. Раздается хруст. Незнакомец с грохотом падает и роняет пистолет, но в тот же миг выбрасывает руку, выпуская какую-то магию. Быстрый, зараза, и заклинание, которое он применяет, невидимое для обычных людей. Мое чувство магии, которое дарует астрал, распознает проклятие. Сгусток сформированной маны стремится ко мне, летя быстро и хаотично, как муха, но не быстрее струны. Перехватываю и высасываю из него всю энергию, и пускаю ее на усиление мышц. «Ты его развеял?» – обескураженно спрашивает гость. Он в таком сильном шоке, что даже встать не пытается. «Ага, тебя барон послал?» – интересуюсь я. Вместо ответа в меня летит метательный нож. Чуть наклоняю голову, пропуская его мимо. «Это да или нет? Не пойму. Сдохни!» – верещит незнакомец. Подскочив, он швыряет в меня еще три ножа. От двух лениво уклоняюсь, третий хватаю рукой в полете и бросаю обратно. Клинок вонзается в бедро противника, и он опять падает на пол, крича от боли. «Чё тут творится? Ой, простите!» Из другого номера выглядывает сонный постоялец и мигом скрывается обратно. «Правильно, у нас здесь приватный разговор, хоть и шумноватый. Слушай, я не хочу тебя убивать. Ответь на вопросы, вали. Тебя послал барон, забыл его фамилию, который Ингвара крышует. Просто кивни, если это так», — говорю я. Незваный гость рычит сквозь зубы и снова применяет магию тьмы. Коридор заполняет непроглядный мрак. Нет желания угадывать, как он атакует меня в следующий раз. Выпускаю струну и хаотично рублю пространство перед собой. Чувствую, как она что-то рассекает, а миг спустя тьма рассеивается. Несостоявшийся убийца лежит чуть дальше в коридоре спиной ко мне. «А, так он решил просто сбежать. Увы, не успел. Судя по количеству крови, я его убил. Почти случайно, но заслуженно. Нечего будить меня ни свет ни заря, еще и с недобрыми намерениями. Блин, но из этой гостиницы придется теперь уехать. Черт с ним, с трупом. Это была самозащита. Только я уверен, что убийцу послал барон. Если он сделал это раз, может сделать и второй. Не хочу каждое утро встречать нового охотника за моей головой, у меня сейчас другие планы». Разочарованно вздохнув, отправляюсь в номер и собираю свои вещи. Перед уходом смотрюсь в зеркало. Лицо как новенькое, ни единой царапинки. Ребра тоже не болят, да и чувствую себя отлично. Восстановление прошло как надо. Выйдя в коридор, присваиваю положенные мне трофеи. Пистолет покойника не хочет просто так идти в чужие руки. На нем лежит проклятие. Если бы я просто подобрал оружие, не подумав, то мог бы и пальцев лишиться. Временно, само собой. Связь со всемогущим астралом позволяет мне восстановить даже потерянные конечности. Вытягиваю из проклятия энергию и забираю пистолет. Присваиваю также ножи и запасные магазины с патронами, которые находятся на поясе убийцы. Ну все, пора валить отсюда. Спускаюсь на первый этаж и спокойно говорю старику за стойкой. «Доброе утро, добренькое, господин. А чего это за шум у вас там? Случилось чего?» «Нет-нет, все отлично. Вам только надо будет навести порядок и поменять окно в моем номере. Вот, за беспокойство, кладу на стойку 100 рублей и ухожу. Бодро день начался, ничего не скажешь. Но я не против такого расклада. Если барон продолжит меня доставать, придется отыскать его и объяснить, что не стоит так делать. Буду надеяться, что гибель убийцы вразумит его. Если же нет, я готов к встрече. А пока что, вдохнув свежий утренний воздух, я отправляюсь изучать свой новый мир. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Поместье барона Ватагина. «Ты шутишь?» – бурчит барон, отодвигает тарелку с недоеденным завтраком. Слуга разводит руками. «Как можно, ваше благородие? Я видел труп своими глазами». Зверев спокойно вышел из гостиницы, а я затем поднялся на этаж, не дожидаясь прибытия полиции. Хорек лежал мертвым в коридоре. Его гадюку я нашел в номере, разрубленную на части. Илья Ватагин сжимает кулаки, еле сдерживая рвущийся наружу гнев. Хорек, его лучший убийца, один из самых талантливых темных магов Петербурга, Проиграл какому-то безродному сопляку. Да как это вообще возможно? Барон опускает взгляд на свою чашку. Вдруг возникает неодолимое желание выплеснуть из нее кофе и до краев наполнить коньяком. Несмотря на то, что еще слишком рано для выпивки. Да кто вообще такой этот Зверев? Цедит он. Вы же в курсе, ваше благородие. Безродный потомок. Я знаю, кто он такой. Восклицает Ватагин. Он никто. Неудачник, слабак, сын спившегося общепенца. Я спрашиваю, как этот никчемный голодранец смог прикончить хорька. Не знаю, ваше благородие. Слуга покорно опускает взгляд. Шумно выдохнув, барон машет рукой. Прочь. Молча поклонившись, слуга выходит из комнаты. Илья достает телефон и, поколебавшись, набирает номер своего сюзерена. Графа нельзя беспокоить по пустякам, но то, что Зверев вдруг обрел такие силы, вряд ли пустяк. На такое стоит обратить его внимание. К тому же, этот ублюдок нанес немалый ущерб делам барона, и он за это обязательно ответит. Правда, теперь Ватагин решил заручиться поддержкой кого-то более могущественного. Его сиятельству обязательно нужно знать об этой проблеме, иначе проблемы появятся у самого барона. «Здравствуй, Илья», — раздается в трубке холодный голос. «Доброе утро, ваше сиятельство», — стараясь не показывать волнения, — отвечает барон. «Надеюсь, у тебя что-то важное. У меня сегодня много дел». «Да, ваше сиятельство. Послушайте, что я вам расскажу». Слегка сбиваясь, Ватагин докладывает о случившемся. Граф внимательно его выслушивает, а потом говорит только одну фразу. «Надо же!» и замолкает. Подождав, барон осторожно спрашивает. «Что мне делать, ваше сиятельство? Не знаю, как именно, но этот мерзавец обрел невероятную силу. Нельзя позволить ему просто так разгуливать по городу. Ты прав, как ни странно», — ледяным тоном отвечает граф. «Так и что делать? Я надеялся, вы поможете». «Нет, я не собираюсь вмешиваться. Это не мой уровень, Илья. Да, мальчишка силен, но он всего лишь мальчишка. Понаблюдай за ним, но аккуратно, не привлекая к себе внимания». «И все», — удивляется Ватагин. «А чего ты хочешь? Потерять всех остальных своих людей?» «Нет, но ты позвонил мне за помощью. Я помогаю. Послушай доброго совета. Осторожно следи за ним. Надо понять, на что еще способен этот твой Зверев. Возможно, что он кем-то подослан с целью навредить нам и до поры до времени скрывал свою силу. Понимаешь, если даже мы его убьем, то не узнаем, кто стоит за ним. Нельзя спугнуть более крупную рыбу». «Понимаю, ваше сиятельство. Будет сделано». Звонок прерывается. Барон кладет телефон на стол, хватает кружку и залпом выпивает остывший кофе, а затем подходит к бару и наливает себе коньяка. «Значит, торопиться не стоит. Вот и хорошо». «Да, хорошо. Не зря ведь говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Российская империя, город Санкт-Петербург». Пройдя несколько кварталов пешком, натыкаюсь на магазин, где продают телефоны. Без телефона в этом мире никуда, так что решаю приобрести. В магазине меня встречает симпатичная девушка в белой полупрозрачной блузке и короткой черной юбке. Она мило улыбается, чем вызывает у меня ответную улыбку. «Красотка, ничего не скажешь. Здравствуйте. Чем могу помочь?» спрашивает она. «Мне нужен телефон. Я, давно не был в России. Сколько стоит лучшая модель?» Девушка оглядывает меня с легким недоверием. «Ну да, на мне потертая кожаная куртка с чужого плеча и заляпанная кровью футболка. Я не выгляжу как тот, кто может позволить себе лучшие». Поразмыслив, красотка говорит: «Только недавно вышла новинка. Вот, взгляните». Она поворачивается к стеклянной витрине, позволяя мне обратить внимание на свои обтянутые юбкой ягодицы. Начинает расписывать достоинства телефона, но я особо не слушаю. Хоть за ночь я и смог полностью слиться с памятью предшественника, все эти технические детали мне не интересны. «Ладно, стоп, беру». Прерываю я, смотрю на ценник, выкладываю немного больше, чем требуется, и добавляю: «Добавьте хороший чехол, защитное стекло и сим-карту с безлимитным тарифом». Можно подумать, что я швыряюсь с деньгами, но это не так. Я уже понял, что надежный телефон – это необходимость. Быстродействие и хорошая связь будут полезны для многих задач. Когда я вытаскиваю купюры из внутреннего кармана, на мгновение становится заметна рукоять пистолета. Увидев оружие, девушка бледнеет и быстро-быстро кивает. «Хорошо, господин, одну минуту. Сейчас все сделаю». Она оформляет покупку. Все вместе обходится мне в 400 рублей. Красотка помогает мне настроить телефон и дрожащими руками протягивает мне. Пожалуйста, господин, вам не о чем беспокоиться. Я женщин не обижаю, особенно таких красивых, как вы, с улыбкой говорю я. Она краснеет и смущенно опускает глазки. Спасибо за помощь, сударыня. Хорошего дня. И вам, господин. Убираю телефон и зарядное устройство для него в карман, а коробку сразу выкидываю. Лишний хлам мне ни к чему. Тем более, что складывать его некуда. У меня пока что нет своего жилища, даже временного. Память Андрея подсказывает, что они с отцом пьянчугой ютились в разного рода клоповниках для нищих. Когда отец скончался, мой предшественник продолжил эту нелепую семейную традицию, то есть жил как отребье, несмотря на дворянский титул, и никак не пытался улучшить свое положение. Неудивительно, что меня все считают никчемным слабаком. Андрей таким и был, но теперь все в прошлом. Новый Андрей Зверев будет жить так, как захочет. А захочу я жить очень хорошо, а не так, как придется. Решаю потратить еще немного денег и купить себе нормальную одежду. Мой выбор падает на спортивный костюм и кроссовки. Удобно, не стесняет движений. То, что нужно. После этого спускаюсь в метро и еду на юг Санкт-Петербурга. Метро поражает меня своей глубиной, красотой станции и количеством людей на них. В моем прошлом мире, чтобы собралось столько народу, должно было случиться что-то невообразимое, а здесь все эти люди просто едут по своим делам. Население в этом мире гораздо больше, чем в Аркелиме, а в таких больших городах, как Питер, плотность вообще зашкаливает. Но это и хорошо, большой город, большие возможности. Вдоволь накатавшись на подземном поезде, я поднимаюсь обратно на поверхность, заселяюсь в другую гостиницу, почище и поприятнее, чем вчерашняя халупа, но и подороже, само собой. Да, таким образом деньги у меня закончатся быстрее, чем я думаю. Первая стопка похудела уже на треть, а я и сутки не провел в этом мире. Надо срочно придумать, где достать финансы. Однако торопиться тоже не стоит. Поспешишь и достанется шиш. Ну, или блоха в лучшем случае. Это не я придумал, это мудрость русских пословиц. Поэтому остаток дня я провожу в гостиничном номере. Копаюсь во всемирной информационной сети через новый телефон, и параллельно занимаюсь развитием, использую астральную энергию, чтобы усилить свое тело и душу. То, какой у меня уровень силы сейчас, никуда не годится. С одной струной много не навоюешь, не говоря уже о том, что я пока не могу использовать астральную энергию никаким другим образом. Интернет позволяет мне еще лучше понять этот мир и дарит несколько интересных идей. Появляются мысли о том, чем я могу заняться, но это завтра. За окном уже ночь. Надо и поспать, но сначала заказываю еду в номер. Перед сном, как и вчера, отправляю свою душу в астрал и настраиваю поток энергии таким образом, чтобы утром проснуться сильнее. Предвкушая новый день, засыпаю. Как только наступает рассвет, я подскакиваю с кровати. О, да, превосходно себя чувствую. Не в последнюю очередь благодаря молодому телу. Прокачка при помощи астральной энергии – это здорово, но свежий организм, полный собственных сил, ни с чем не сравнится. Накинув спортивный костюм, отправляюсь на пробежку. Нельзя просто напитывать мышцы, кости и связки астральной энергией, необходима физическая нагрузка, чтобы это все усвоить и закрепить. Тогда результат будет более впечатляющим. Лифт не использую. Трусцой спускаюсь по лестнице, сойдет за разминку. Оказавшись на улице, сразу перехожу на бег. Вчера из окна я заметил рядом парк, туда и направляюсь. Сделав пару кругов по парку, падаю на траву и отжимаюсь. 50 отжиманий, особо не напрягаясь. Ну-ка, а каков мой максимум в этом теле? Надо знать свои пределы, чтобы преодолевать их. 94. Неплохо. Жаль, что до сотни не дотянул, но завтра будет новый день. Все-таки я оказался прав. Тело мне досталось не такое уж дохлое, а с моими умениями я быстро разовью его до необходимого уровня. Решаю в качестве разминки пробежать еще круг. Не успеваю толком разогнаться, как в воздухе вдруг раздается протяжный тревожный гул. Это еще что такое? Прохожие одновременно срываются с места. Люди хватают детей, собакой спешат убраться из парка. Сирена продолжает завывать, а на западе небо вдруг приобретает кроваво-багряный цвет. «Чего встал?» – орет мне пробегающий мимо парень. «Багровая буря». Не сразу доходит, о чем речь, но нужные сведения услужливо всплывают из памяти предшественника. Багровые бури, регулярные магические катаклизмы, сотрясающие этот мир. Проносясь по планете, они надрывают ткань реальности и открывают разломы. Порталы в осколки иных миров, через некоторые из которых на Землю могут ворваться различные жуткие твари. Разломы крайне редко ведут в полноценные миры. Обычно это лишь осколки реальности, в свое время уничтоженных кем? Правильно, пожирателем миров. Я как-то упустил этот момент, пока сливался с памятью прошлого Андрея. Выходит, что и Земля находится под угрозой вторжения пожирателя. Как и все миры, в общем-то, но здесь уже проходит подготовительный этап. Я это знаю, потому что в Аркелиме все начиналось примерно так же. У нас тоже проходили багровые бури. Правда, назывались они и выглядели немного иначе. Но суть та же. Катаклизм, несущий с собой энергию хаоса и оставляющий порталы в осколки уничтоженных миров, в которых зачастую можно найти не только искаженных существ, но и ценные магические ресурсы. Так что не все однозначно плохо. Призвав астральную энергию, проверяю свои силы. Да, как я и думал, ночь не прошла даром. Теперь у меня хватает мощи создать астральный доспех. Хлипенький, по сравнению с прошлой жизнью. Но пока что хватит. Пожалуй, я останусь и посмотрю, как выглядит эта багровая буря. Она налетает стремительно. Небо становится полностью красным, его пересекают черные молнии, и почти безостановочно громыхает яростный гром. Воздух наполняется энергией хаоса. Для обычных людей это, наверное, жуткое зрелище, но мне нравится. Покрытый астральным доспехом, я улыбаюсь, глядя на расчерченное темными всполохами багряное небо. Бум! Меня едва не сбивает с ног. Даже оглядываюсь, думая, что кто-то выстрелил в меня из огнестрельного оружия. Одну или две пули моя астральная броня в силах выдержать, но рядом никого. Все попрятались в укрытие. Снова чувствую невидимый толчок и понимаю, что это сама энергия хаоса атакует меня, будто намеренно стремится уничтожить. Для нее нетипично выбирать себе цель. Хаос на то и хаос, он действует как попало. Только пожиратели и другие монстры, порожденные в темном измерении, могут осознанно использовать эту энергию. Давление становится все серьезнее. Сосредоточившись, я пытаюсь защититься от энергии хаоса, но неожиданно она подчиняется мне. Тогда я беру ее под контроль и рассеиваю вокруг себя. Можно было бы поглотить ее и пустить себе на пользу, но пока не хочу. Даже для меня это рискованно. Сначала надо разобраться, почему вообще хаос вдруг решил на меня напасть. Багровая буря заканчивается так же быстро, как и началась. Последние раскаты грома стихают и становится тихо. Надо же, не зря я остался на улице. Узнал кое-что новенькое о себе. Оказывается, теперь я по какой-то причине притягиваю энергию хаоса. Любопытно, а где обещанные разломы? Что-то я ни одного вокруг не вижу. Или за спиной вдруг раздается противный, режущий уши звук. Мгновенно оборачиваюсь и вижу, как в воздухе появляется рваная дыра, мерцающая оттенками синего. Ага, вот и разлом. Первого уровня, судя по размеру и цвету, из него показывается клыкастая морда какой-то твари. Заметив меня, она угрожающе зарычала. Надо же, как мне везет. Я вовсе не против закончить утреннюю тренировку спаррингом с монстром. Глава 4. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Тварь выглядит, как помесь жабы и бойцовской собаки. Под скользкой кожей бугрятся крепкие мышцы, а челюсти выглядят так, будто способны перекусить человека пополам. Этот жабопес наверняка бросается на меня именно с такими намерениями. Но уже через миг я заставляю его захлопнуть пасть, крепко опутав ее струной. Плохой монстр. Место. Метнувшись вперед, пинаю его в морду и отправляю обратно в разлом. Напоследок раздается только приглушенный визг. Увы, вместо одного монстра появляются еще двое таких же. Щелкают челюстями, но хватают лишь воздух. Я уже разорвал дистанцию. Замечаю, что поддерживать одновременно астральную броню и струну тяжеловато. Точнее, напрягов никаких, но струна становится совсем короткой. Ну и ладно, длинная сейчас все равно ни к чему. Жабопсы пытаются напасть на меня с разных сторон. Смышленые твари, только зря они думают, будто перед ними обычный человек. Бой заканчивается довольно быстро. Первому монстру я рассекаю башку широким взмахом, а второго обездвиживаю и одним ударом ломаю основание черепа. Астральный доспех, ко всему прочему, усиливает мои удары. После гибели твари чувствую, как от их тел начинает исходить энергия хаоса, и опять она стремится ко мне. Снова приходится взять ее под контроль и развеять вокруг. Да что ж такое-то, надо понять, почему так происходит, иначе в дальнейшем это может доставить мне лишние проблемы. Только сделать это надо в спокойной обстановке, а из разлома лезут еще твари, так что разбираться буду потом. Сначала нужно завершить тренировку и закрепить достигнутые результаты. А ведь эти монстры очень вовремя появились. Всегда бы так, за спиной вдруг раздается резкий скрип тормозов. Секунду спустя мимо меня пролетает молния и поражает ближайшего монстра. Обернувшись, вижу бронированный автомобиль с каким-то символом на капоте. Из него выскакивает группа вооруженных людей в одинаковой экипировке. Среди них есть несколько магов, один из которых немедленно накрывает меня защитной сферой. Не то чтобы мне это было нужно, но спасибо. «Назад, гражданский!» — рявкает один из них, самый высокий. Пожимаю плечами. «Да мне и здесь хорошо. Умереть захотелось? Отойди, не видишь, стражи работают. Пока мы болтаем с высоким, остальные добивают успевших вылезти тварей. Используют не только магию, но и обычное оружие. Оказывается, что автоматная очередь вполне способна убить даже монстра хаоса. Круто. Беру на заметку, огнестрельное оружие полезная штука. Пистолет у меня уже есть, можно заиметь и что-то поубойнее». Закончив с монстрами, отряд оцепляет разлом. Несколько бойцов подходит вплотную, маг применяет изучающее заклинание. Ребята явно готовятся войти внутрь. «Гражданский в порядке?» Ко мне подходит женщина с красным крестом на плече, в полном. «А что это вы здесь делаете?» Спрашиваю я. «Это я хотел спросить, что ты здесь делаешь?» Враждебно интересуется высокий. «Бегаю. Спортсмен, да, думаешь, способен от монстров убежать?» Только усмехаюсь и показываю на убитых мной жабопсов. «А зачем от них бегать? Проще убить. Ты маг?» – спрашивает женщина-медик. «Немного владею», – уклончиво отвечаю я. «Вообще-то, я ни разу не маг. У меня другая способность, а именно, прямая связь с астралом. Невероятно редкий дар. Не уверен, что на Земле есть еще кто-нибудь вроде меня. В Аркелиме нас таких было всего несколько на всю планету. Так что лучше я не буду об этом распространяться. Пусть думают, что я маг». Тем временем стражи заканчивают изучать разлом, и часть группы заходит внутрь. Остальные занимают оборону вокруг и берут под прицел вход в разлом. «Они собираются его закрыть?» – спрашиваю я. «А ты как думаешь?» – бурчит высокий. «Значит, это ваша работа? Убиваете монстров, закрываете разломы, ресурсы добываете? Работа ордена стражей – защищать мирных людей. Все остальное, как получится», – отвечает страж. «По мне, так это значит да». Снова указываю на трупы жабопсов, которых убил до прибытия отряда. «Вот этих двух уродин прикончил я. Мне полагается награда, тебе, вообще-то, штраф полагается за приближение к опасному разлому. Но мы благодарны, что ты их прикончил, так что штрафа не будет. Считай, это и есть награда». «Вот как? Ну ладно, принимается. Всего хорошего. Ты точно в порядке?» – участливо спрашивает медичка. «А по мне не видно, но, если очень хочется, то можешь меня полечить», напоследок подмигиваю ей. «Иди уже», отвечает девушка, но кокетливо улыбается, и я ухожу. Не стоит им мешать выполнять свою работу. По пути в гостиницу замечаю, как постепенно оживает город. Люди покидают укрытие, машины продолжают движение, улицы вновь наполняются повседневным шумом. Этот мир только что заиграл для меня новыми красками. Разломы. Это же настоящие золотые жилы. Если повезет, в них можно найти уйму всего. Начиная от редких монстров, чьи органы полезны алхимикам, заканчивая древними артефактами исчезнувших цивилизаций. Золото и драгоценные камни в них тоже порой встречаются. Защищать людей это, конечно, правильно и благородно. Но стражи несомненно не брезгуют добычей ценностей. Надо подробнее узнать об этом ордене, и можно ли туда вступить. Ведь судя по словам того высокого, обычным людям запрещено приближаться к разломам. Дело здесь не только в безопасности. Просто государство не позволяет всем подряд добывать сокровища в иных измерениях. Монополизировало, так сказать, этот бизнес. Логично. На месте правителя я поступил бы так же. Вернувшись в гостиницу, заказываю в номер завтрак. Пока жду его, принимаю бодрящий контрастный душ. Затем, одевшись в мягкий халат, уплетаю вкуснейший омлет с хрустящими гренками и принимаюсь за дело. Перво-наперво мне нужно разобраться, что за ерунда там была с энергией хаоса. Весьма необычное для него поведение, стремиться к конкретному человеку. Хочу понять, что стало тому причиной. Может, что-то не так с этим телом. Нет, анализ говорит, все с ним в порядке. Обычная плоть, ничего особенного. Углубившись, принимаюсь изучать магические каналы. Прошлый Андрей умел творить магию. Может, напортачил в свое время и случайно создал какую-то структуру, которая притягивает хаос. Память ни о чем таком не говорит, но проверить стоит. Нет, здесь тоже порядок. Ровные, хорошие каналы, вполне здоровая, хоть и хиленькая аура, никаких отклонений нет. Для меня эти каналы все равно бесполезны. Я могу впитывать сформированную ману из чужих заклинаний, но творить свою не умею. Так что поглощенную магию могу использовать только на усиление тела. Хорошо, придется погрузиться еще глубже. Принимаюсь за внимательное изучение собственной души. Не думаю, что дело в ней, однако мало ли. Поверхностный осмотр ничего не дает, но стоит приглядеться повнимательнее, как я замечаю в душевной структуре кое-что необычное. Ну, надо же, откуда это здесь взялось? Сильная печать, при этом тщательно скрытая. Ее строение не позволяет сомневаться, эту печать наложил на меня пожиратель миров. Мелочный подлец. Когда он успел? Должно быть, в тот момент, когда сбегал и понял, что моя душа вырвалась из тела. Судя по всему, это такая месть, попытка затащить меня в измерение хаоса. Или так он хочет найти меня и поквитаться. Теперь понятно, почему темная энергия так упорно тянется ко мне. Притягивается печатью пожирателя. Снять ее нет никакой возможности. Она настолько плотно вплетена в структуру души, что если начну убирать, прикончу сам себя. Будь я сильнее, нашел бы способ, но пока точно не вариант. Встаю и начинаю ходить по комнате туда-сюда, допивая кофе. Если подумать, то зачем вообще убирать эту печать? Во время бури энергия хаоса мне подчинилась. Надо лишь придумать способ, как пустить ее на пользу. Мощи в ней много, когда научусь использовать, смогу развиваться намного быстрее. Интересно получится. Я смогу повелевать не только астральной, но и хаотической энергией. Свет и тьма, созидание и разрушение. Застываю посреди комнаты от осознания возможностей, которые передо мной открываются. По коже бегут мурашки, а на лице сама собой расцветает улыбка. Пожиратель, ты не представляешь, какую услугу мне оказал своей подлянкой. Ведь когда я научусь управлять энергией хаоса, то в сочетании с астральными силами смогу творить невероятные вещи. Вполне возможно, что таких способностей нет больше ни у кого во всех мирах. Только что передо мной открылся новый и многообещающий путь. Допив остатки кофе, между делом пускаю астральную энергию на восстановление тела. Мышцы немного болят после тренировки, надо с этим разобраться. А затем сажусь искать информацию об Ордене Стражей. Любопытно. Орден действует по всей империи и официально его главная задача – защита людей. Но если грамотно читать между строк, то становится ясно, что добыча ресурсов – цель не менее важная. На официальном сайте Стражей нахожу страницу для желающих вступить. Особых требований нет, но сказано, что кандидатам необходимо будет пройти строгий отбор. Прошедшие службу в армии или полиции, маги и спортсмены приветствуются. Одним словом, требуются крепкие люди, готовые рисковать, а также умеющие подчиняться. Дисциплина в ордене, походу, строгая. С крепостью и отношением к риску у меня нет проблем, с дисциплиной тоже. Хотя я терпеть не могу исполнять чужие приказы. Привык к тому, что исполняют мои. Но, с другой стороны, если у командира есть чему поучиться, я не против. Вряд ли он сможет научить меня зачищать разломы лучше, чем это делаю я, но вот понять структуру стражи и то, как у них все устроено, определенно поможет. Нужно лишь внимательно за ним наблюдать, да и за остальными тоже. К тому же, я не собираюсь делать карьеру в ордене. Мне надо просто получить лицензию на право охотиться в разломах, ну и обзавестись связями. Ведь связи в любом мире играют ключевую роль. Подать онлайн заявку нельзя, необходимо лично приехать в одно из отделений. В Питере их несколько и главное расположено на базе в нескольких километрах к северу от города. Замечательно. Я как раз не против еще раз проехаться по Петербургу. Да и за городом побывать будет интересно. Недолго думая, решаю отправиться прямо сейчас. Беру с собой немного денег, а оставшуюся наличку прячу в номере. Часть в сейф, а часть в вентиляционном отверстии в ванной комнате. Пистолет сую туда же. Метательные ножи беру с собой, на всякий случай. Сначала думаю вызвать такси, но затем решаю, что лучше на метро. Не хочется стоять в пробках. Доеду до крайней северной станции, а там уже закажу машину. Так и поступаю. Заодно продолжаю впитывать дух Санкт-Петербурга. Нет, ну в какое прекрасное место мне повезло попасть. Вчера, пока рыскал по интернету, я убедился, Питер один из самых красивых городов в Российской империи. Многие считают, что самый. Кажется, я тоже становлюсь одним из этих людей. Хотя пока не побывал в других городах, трудно судить. По дороге мне пару раз кажется, будто за мной кто-то наблюдает. Неужели барон никак не угомонится? Не нравится мне это. Выхожу на одной из станций и делаю вид, будто собираюсь подняться на поверхность. Ощущение слежки не отступает. Взойдя на эскалатор, спокойно смотрю в телефон, а на середине вдруг резко перепрыгиваю на соседний эскалатор, который едет вниз. Стремительным взглядом осматриваю тех, кто ехал за мной. Все пялятся на меня с удивлением, но я обращаю внимание на конкретного человека. Неприметный мужчина в серой кепке. Он делает вид, что я ему безразличен, но краем глаза наблюдает. «Эй ты, в кепке!» Кричу ему. Он делает вид, что не слышит меня. Выбрасываю руку и легонько хлопаю ему по щеке кончиком струны. Резко повернувшись, мужчина встречается со мной взглядом. «Передай барону, что если он не отстанет, я сам к нему приду». «Понял, не понимаю, о чем вы?» — восклицает он. «Все ты понимаешь. Не следи за мной, а то в следующий раз рискуешь не выжить. Нет никаких сомнений, что за мной действительно послали наблюдателя. Как они только вычислили, где я нахожусь. Впрочем, у дворян есть ресурсы и знакомства, поэтому ничего удивительного. Если моя угроза не сработает, то я действительно не поленюсь и найду этого барона. Как там его фамилия? Не могу вспомнить. Да и ладно, хрен с ним. Если он продолжит следить за мной или снова пошлет убийц, у меня найдется, чем их встретить. А потом и самого барона обрадую внезапным визитом. Часа через полтора такси привозит меня к загородному штабу стражей. На въезде стоит шлагбаум, внутрь машину не пускают. Так что выхожу и здороваюсь с охранниками. «Цель прибытия?» – спрашивает один из них. «Вступление в орден. Документы». Протягиваю паспорт. Служивые проверяют его и затем пропускают на территорию штаба. Объясняют, куда идти, чтобы подать заявку на вступление. Не спеша иду, осматриваюсь. База ордена напоминает обычную военную часть. Длинные казармы, гаражи для машин, спортивная площадка. Вдалеке расположено стрельбище и площадка для магических тренировок. Мимо меня несколько раз проходят мужчины и женщины в одинаковой форме, которая тоже напоминает военную. А возле здания руководства, куда мне и надо, вижу небольшую компанию людей в гражданской одежде. Судя по всему, тоже кандидаты. Подхожу к ним и здороваюсь. «Привет, вы тоже поступать?» Холеный парень со светлыми кудрями презрительно оглядывает меня и цокает языком. «Отойди, простолюдин, ты пойдешь последним. Надо же, какой надменный!» Судя по дорогой одежде и кольцу с бриллиантом, он из какого-то богатого рода. Рядом с ним ошивается парочка верзил, попроще одетых, то ли охрана, то ли просто прихлебалы. А может, совмещают эти малопочетные должности. Делаю шаг вперед, и прихлебалы выходит навстречу. Не обращаю внимания, сосредоточившись на блондине. Улыбаюсь. «Кто тебе сказал, что я простолюдин?» Тот фыркает и снисходит до ответа. «По тебе заметно. Где ты взял этот костюм?» «На помойке. Я смотрю, ты разбираешься в одежде. Может, лучше модельером станешь? Зачем тебе в стражи?» «Слышь, вали отсюда», — басит прихлебала. «Я не с тобой разговариваю. Так что скажешь, одуванчик, зачем ты здесь? Тебя папочка отправил?» Нахмурившись, блондин отвечает. «Будь осторожней со словами. Ты хоть знаешь, кто мой отец?» «Понятия не имею, и мне плевать. Сам-то ты кто такой?» «Я наследник графа Самойлова», — гордо выпитив подбородок, отвечает он. Выдерживаю паузу и спрашиваю. «Ну, что ну?» Дворянчик слегка теряется. «Это все, что ты можешь сказать. После смерти папки ты получишь титул, ну и что с того?» Я повторяю вопрос. «Сам-то ты, что из себя представляешь? У тебя хоть имя есть?» «Нарываешься, отребье. Парни, проучите его», — рычит наследник графа. «Если хотите сохранить руки целыми, не советую», — невозмутимо сообщаю я. Верзилы не внимают моей спокойной угрозе. Очень зря. Один из них пытается ударить меня по лицу, но мгновение спустя лежит на земле, дергается, не понимая, что за невидимая веревка опутала его ноги. Второй с размаху бьет мне по ребрам, но я уже успел активировать астральный доспех. Раздается хруст, И парень вопит, прижимая к себе сломанную руку. Пожимаю плечами. Ну, я же говорил. Опускаю взгляд на первого, чьи ноги до сих пор связаны. Ты как, попробуешь ударить? Нет, мотает головой тот. Вот и молодец. Полежи пока. Переступаю через него и оказываюсь вплотную перед блондинчиком. Снова улыбаюсь ему и представляюсь. Андрей Зверев, дворянин. Виктор Самойлов, кривясь, называет себя он. Немного помолчав, спрашивает. Погоди, Андрей Зверев, сын Алексея? Да, о боге. Виктор неожиданно начинает хохотать. Жду, когда он закончит, и спрашиваю. Что смешного? Ты еще называешь себя дворянином? Ты никто, Андрюша. Только позоришь титул аристократа. Ты так думаешь, Витек? Скажи, ты много добился в жизни, или только и умеешь, что транжирить папины денежки? Что делать, если мне повезло родиться в богатой семье? В отличие от тебя, скалится Самойлов. Ты прав, с золотой ложечки меня не кормили. Потому-то мне и интересно, что ты здесь забыл. Подожди, дай угадаю. Папе надоело, что ты прожигаешь жизнь, и он решил преподать тебе урок. Виктор лишь скрипит зубами и ничего не отвечает. Мне остается только констатировать. Похоже, так и есть. Поэтому давай мы вот что сделаем. Я войду в здание следующим, а ты после меня. Но лучше забери своих ребят и езжай отсюда. Скажи папе, что тебя не взяли. Пусть лучше отдаст тебя в обычную армию. Да как ты смеешь, возмущается Виктор. Очень просто. У тебя что, возражения имеются? Я тебе не позволю. И что ты сделаешь? Равнодушно интересуюсь я. Лицо блондина от гнева покрывается красными пятнами. Сжав кулаки, он орет. Думаешь, я ни на что не способен? Думаю, нет. Ты можешь, конечно, натравить на меня гвардейцев своего отца. Или нанять головорезов на его деньги. Но прямо сейчас ты ничего мне не сделаешь. Поэтому свободен. Отворачиваюсь, потеряв к Самойлову всякий интерес, и подхожу к крыльцу. Слышу, как он что-то рычит за моей спиной и вполголоса сыплет оскорблениями, но на большее его не хватает. Другие кандидаты отходят на шаг. Видимо, моя стычка с Виктором произвела на них впечатление, и никто не решается пройти вперед меня, несмотря на то, что я явился последним. Дверь здания командования открывается, и на улицу выходит рыжеволосая девушка. Лицо у нее бледное, как мел, и непонятно, то ли оно всегда такое, то ли это от волнения. «Привет, как прошло?» – спрашиваю у нее. Рыженькая поднимает на меня растерянный взгляд и вдруг широко улыбается. «Приняли», – отвечает она. «Поздравляю, тогда увидимся позже. Меня Андрей зовут. Лариса», – представляется девушка. «Хорошенькая, милые веснушки, глазки-искорки, да и фигурка отпадная. Будет приятно проходить обучение вместе с такой красавицей. Захожу в здание. Меня встречает рядовой и провожает в нужный кабинет. Там за столом сидит широкоплечий мужчина с седой щетиной. По суровому взгляду сразу понятно, человек бывалый. Судя по погонам на плечах, офицер. Сразу вызывает уважение. «Здравствуйте». «Здравствуйте, юноша. Садитесь», — говорит он, кивая на стул напротив себя. «Сажусь и жду». Мужчина не торопится задавать вопросы, просто изучает. Я спокойно смотрю в ответ и жду. «Значит, ты хочешь стать членом Ордена Стражей?» «Наконец», — произносит он. «Хочу». «Ты осознаешь, насколько это рискованно?» «Конечно». «Уверен?» «Да». «А я вот не уверен, что осознаешь. На вид ты не кажешься тем, кто способен стать одним из нас». Мужчина скрещивает руки на груди. «Почему это?» «Слишком молодой, отчаянный. Вот смотрю тебе в глаза и знаешь, что вижу. Что же, что ты рассчитываешь поскорее броситься в разлом, перебить всех монстров и загробастать кучу трофеев? Ты думаешь, что через годик станешь богат, выйдешь на пенсию и будешь наслаждаться жизнью? Для тебя это всего лишь игра, возможность пощекотать нервы и похвастаться перед девчонками. Ну, в чем-то он прав, если честно. Я рассчитываю быстро заработать денег, но поднаслаждаться жизнью он наверняка имеет в виду плевать в потолок, а вот это уже не по мне. Я таких, как ты, много уже видел. И знаешь, чем обычно все заканчивается, продолжает офицер, бесславными похоронами, если бы, зачастую даже хоронить нечего. Вы пытаетесь меня напугать? Не стоит. С монстрами я виделся, они сами меня боятся. А если кто-то не боится, то быстро об этом жалеет. Виделся с монстрами, утром на пробежке. После багровой бури открылся разлом, пришлось замочить парочку тварей. Мужчина сдвигает брови, но не сердито, а скорее задумчиво. Наверняка ощутил железную уверенность в моем голосе, которую нельзя подделать. Либо она есть, либо нет. У меня есть. Ладно, допустим. А что насчет долга? Стражи обязаны защищать людей, где бы ни находились, чем бы ни были заняты. Если поступает вызов, мы на него едем. Ты к этому готов? Готов. Ну а почему бы не быть готовым? Внезапная движуха меня не пугает. Наоборот, всегда бодрит. Ну что ж, офицер наклоняется ко мне через стол. Тогда последнее. Ты должен будешь пройти месячное обучение. Здесь, на базе. Пока обучаешься, надлежит строго выполнять все требования инструкторов и запрещено покидать территорию. Малейшие нарушения, и ты вылетаешь. Устраивает? Да, киваю я. Как скажешь, мужчина разводит руками. Затем он наклоняется, чтобы достать из ящика стола какую-то бумажку. Берет ручку и надевает очки. В них он сразу начинает выглядеть уже не так сурово. Щелкнув ручкой, говорит: «Сначала заполним анкету. Как тебя зовут?» «Зверев Андрей Алексеевич». Офицер начинает писать, а потом вдруг резко останавливается. «Погоди-ка, Андрей Алексеевич Зверев? Ну да, что-то не так». Он молча откладывает ручку и встает. Подходит к стеллажу, снимает оттуда толстую папку и начинает листать содержимое. Найдя необходимое, читает и поднимает на меня суровый взгляд. «Как ты вообще посмел сюда заявиться?» Его голос полон угрозы. «Не понимаю, в чем дело?» Искренне отвечаю я. «Прекрасно ты все понимаешь, Зверев». Офицер срывает очки и швыряет папку обратно на стеллаж. Резко подойдя, опирается руками на стол и нависает надо мной. «Не знаю, как у тебя хватило смелости прийти сюда, но послушай меня внимательно, Андрей. Ты никогда не станешь стражем, даже не мечтай. Слышишь, никогда». Глава 5. Российская империя. База ордена стражей недалеко от Санкт-Петербурга. «Будет здорово, если вы объясните, почему», — говорю я. «А ты сам не понимаешь?» — рычит офицер. «Нет, как это? Ты ведь уже начинал проходить обучение и провалился. Вот в этом и причина. До меня доходит, что к чему. Память о жизни прошлого Андрея я изучил не полностью. Она есть в моем разуме, но спрятана глубоко. Воспоминания приходится вызывать осознанно. Я это сделал специально, когда сливался с памятью из его тела, чтобы не путаться, где моя жизнь, а где его. Так ведь и до шизофрении недалеко». Под гневным взглядом офицера я вспоминаю, что прошлый Андрей действительно пытался стать членом ордена год назад. И да, действительно полностью провалился. Он после подготовительного курса стражей не смог справиться даже с самыми слабыми монстрами. Для этого ему не хватало ни магических сил, ни бойцовских навыков. С огнестрельным оружием он обращался неплохо, но нельзя полностью полагаться на огнестрел. Не во всех разломах он работает, а против некоторых монстров вообще бесполезен. Другим курсантам и стражам-наставникам постоянно приходилось ему помогать, что провоцировало ненужные риски. Это задевало гордость Андрея, и он пытался показать себя, но дважды чуть не погиб в схватке со слабейшими монстрами один на один. Тем самым подставил наставников, которые несут ответственность за жизнь курсантов. На первый раз его простили, а вот на второй выгнали. «Что молчишь? Как ты вообще посмел сюда явиться и даже не сказать, что уже проходил обучение?» — повторяет мужчина. Встаю и прямо смотрю ему в глаза, а затем, улыбнувшись, отвечаю. «Понимаете, ваше благородие, недавно я сильно ударился головой и частично потерял память». «Да ладно, какую удобную отговорку ты придумал? Это правда. Но теперь, когда вы сказали, я вспомнил, что действительно уже обучался здесь». «Обучался? Это громко сказано», — фыркает офицер. Он возвращается к стеллажу, берет папку и вновь отыскивает мое личное дело. Прищурившись, начинает читать. «Физическая подготовка приемлемая, но недостаточная для работы в боевом отряде. Магические способности ниже среднего. Мотивация низкая. Чем дальше читаешь, тем хуже и хуже. Все, что вы сейчас перечислили, уже не актуально», — говорю я. «Хочешь сказать, ты стал лучше обращаться с магией?» «И да, и нет», — загадочно улыбаюсь я. Бросив на меня неприязненный взгляд, мужчина продолжает читать. «Большинство других курсантов отзываются о Звереве отрицательно. Плохо работает в команде, подвергает риску себя и весь отряд. Ты хоть понимаешь, что это значит? Я не дурак, уверен. Давай напомню про порядки. Наставники несут за вас ответственность. Если кто-то из курсантов погибает, наставника могут лишить лицензии и выгнать из ордена. Слушайте, это все в прошлом», начинаю я, но офицер перебивает. Дважды чуть не погиб в бою с монстрами первого уровня. Первого. Жабопсы — это какой уровень? Уточняю я. Кто? Хмурится офицер. Жабопсы. Похожи на мастифа с кожей, как у земноводного. Ты сам, что ли, название придумал? По каталогу они называются костегрызы. Тоже подходящее слово. Так какой у них уровень? Первый, бурчит офицер. Так вот, можете отправить запрос, или как это у вас делается. Ваши ребята наверняка указали в рапорте, что возле разлома в парке встретили гражданского, который спокойно наблюдал за багровой бурей на улице и затем убил двух монстров. То есть снова подверг себя неоправданному риску. Он ловко обращает мой аргумент против меня самого. Дело в не этом. Я много тренировался и многое переосмыслил. Я мечтаю стать стражем, ваше благородие, и не сдамся. Офицер с хлопком закрывает папку и возвращает ее на стеллаж. После этого садится за стол и сцепляет руки в замок. Увы, Андрей, ты в черном списке. Мы не возьмем тебя второй раз, так что найди себе другую мечту. Всего хорошего. Он кивает на дверь, но я не двигаюсь с места. Это уже вопрос принципа. Я не могу позволить обращаться с собой, как с непослушной собакой. Да и что за дурацкие правила? Если человек полон стремления, надо дать ему возможность проявить себя. Шагаю вперед и опираюсь руками на стол, нависая над мужчиной так же, как он недавно нависал надо мной. Я не сдамся. Я могу стать достойным стражем, и я вам это докажу. Сомневаюсь, роняет офицер. Не стоит. Скоро вернусь, ваше благородие. Как я сказал, ты в черном списке, и ничто не заставит меня вычеркнуть тебя оттуда. Посмотрим, улыбаюсь напоследок и направляюсь к выходу. Итак, претензия ко мне только одна. Мой предшественник был слабаком, но это легко исправить. Точнее, легко доказать, что я больше не слаб. Спускаясь по крыльцу, вижу, что графский сынок никуда не делся. Зато его подпевалы куда-то пропали. Глянув на меня из-под лобья, Виктор следующим заходит в здание. Не передумал, значит. Ну и ладно. Посмотрим, как стражи относятся к избалованным папенькиным сынкам. Прогонять с территории меня никто не спешит, так что медленно иду по тропинке, осматриваясь вокруг в поисках возможностей. Замечаю неподалеку бронированный автомобиль с открытым капотом. Под ним копается механик, а рядом два стража смотрят в планшет и что-то обсуждают. Подхожу ближе, делая вид, что разглядываю знамя ордена на флагштоке, а сам подслушиваю разговор. После этой бури немного разломов. В городе уже все зачистили, только по окраинам осталось, говорит один страж. Второй, бородатый, громко прочищает горло и сплевывает на траву, а потом говорит: «Задолбало меня по глуши кататься. Ну, так если бы ты на улицах аккуратнее работал, не турнули бы тебя из городских отрядов. Кто же посреди Невского из гранатомета стреляет?» Еще и мимо цели, отрываясь от планшета, усмехается первый страж. «Там виверна была. Попробуй в нее попади», бурчит бородатый. «Целиться надо лучше». «Ладно, разлом в нескольких километрах к северу. Первый уровень, но засекли высокую активность монстров. А какой ресурс у разлома? Может, сам скоро схлопнется?» «Ресурс высокий. Еще неделю точно продержится, так что надо ехать закрывать. Блин, ладно. Пошел я тогда в арсенал, только гранатомет не бери», смеется страж, убирая планшет. Никто из них не обращает на меня внимания, так что я спокойно продолжаю идти, постепенно ускоряя шаг. Вот и возможность. Если я первым закрою этот разлом, то докажу, что у меня достаточно сил. Этот страж сказал, что монстров много, значит, вылазка будет интересной. Замечательно. Надо только придумать способ, как добраться до разлома быстрее них. Снова осматриваюсь, и мой взгляд натыкается на аппетитную женскую попку, обтянутую джинсами. Поднимаю взгляд и вижу, что у обладательницы этой красоты яркие рыжие волосы. Ага, это же та девушка, которую приняли передо мной, Лариса. Догоняю ее и преграждаю путь. Девушка реагирует неожиданно, резко отскакивает и принимает боевую стойку. Даже узнав меня, не сразу расслабляется. «Тебе чего, Андрей?» бурчит она. «Рад, что ты запомнила мое имя. Ты всегда так жестко реагируешь. Я просто хотел спросить кое-что. Окликнуть, что ли, не мог». Выбежал из-за спины, как бандит какой-то. Не пытаясь оправдаться, спрашиваю: «Лариса, ты маг?» «Да, а что?» «Сотвори заклинание. Самое сильное, какое можешь. Прямо сейчас, быстрее». «Зачем?» Девушка изгибает аккуратную бровку. «Сделай, пожалуйста, потом объясню». «С чего бы мне творить для тебя заклинание? Это что, тест какой-то, она оглядывается по сторонам. Да, и ты его провалила, усмехнувшись, говорю я, это прикол, не надо со мной шутить. Лариса тычет в меня пальцем, а ее взгляд становится угрожающим. И что ты сделаешь, красотка? Поджарю твою задницу до хрустящей корочки. Ты так подкатываешь или что? Хреновая попытка, Андрей. Я не подкатываю. Просто искал хорошего мага. Не нашел, к сожалению, развожу руками и делаю вид, что собираюсь уйти. Ах так, ты вот это хотел увидеть. Лариса поднимает руки на уровень груди и между ее ладоней вырастает огненный шар нехилых таких размеров. Однако, сила у нее имеется. И это то, что мне сейчас нужно. Да, именно это я и хотел увидеть, говорю я, хотя взгляд исползает ненароком на другие шары. Выпускаю струну и начинаю поглощать заклинание, медленно, чтобы не напугать девушку. Чувствую, как магия наполняет меня. Мана оказалась очень плотной и чистой. Хороший она маг, с большим потенциалом. Нужно будет поближе с ней пообщаться. Ты что сделал? Как это? Лариса недоуменно смотрит на то, как ее огнешар становится все меньше. Не подпитывай. Мне хватит. Спасибо. Что это было? Зеленые глаза девушки расширяются на пол лица. Фокус. Потом еще покажу. Увидимся. Подмигиваю я и срываюсь с места. До шлагбаума добираюсь обычным бегом. Но как только покидаю территорию базы, пускаю впитанную ману на ускорение. Несусь так быстро, что еле сам за собой успеваю. Вот это да, я не ошибся. Мана, которую я поглощал из заклинаний бульдога и того убийцы, была гораздо слабее. Похоже, что Лариса очень сильный маг, хотя бы в перспективе. Таланта ей точно не занимать. Бегу на север, точно не знаю, где находится разлом, но уверен, что смогу его отыскать. Раз вокруг много монстров, они сами меня к нему приведут. Так и получается. Скоро я натыкаюсь на шестилапого ящера с длинным шипом на хвосте. На ходу пробиваю ногой ему в челюсть, предварительно усилив свое тело. Удар получается настолько сильным, что голова монстра разворачивается на 180 градусов. Ой, прости, я не специально. Шучу, специально. На всякий случай накидываю астральный доспех, и не зря. Как только забегаю в лес, с деревьев на меня бросаются какие-то летающие твари. Выглядит как птеродактили, только размером с орла. Скачу, уворачиваясь от их кривых когтей, и в полете срубаю монстров струной. Приходится немного повозиться. Тварей налетело не меньше дюжины, но уже скоро от них остаются лишь раскиданные отдельно друг от друга туши, лапы и крылья. Продолжаю бежать, уже медленнее. Начинаю ощущать поблизости магические волны, и следую за чувством. Перебив по дороге еще с десяток разных монстров, нахожу разлом. Как неудачно он появился, в 10 метрах над землей. Неудачно для монстров, я имею в виду, летающим-то пофигу. А вот шестилапым не сладко приходится. На земле под разломом ковыляют несколько с переломанными после падения с высоты лапами. Прерываю их мучения, а затем готовлюсь к тому, чтобы войти в портал. Снимаю с себя ускорение и отправляю ману на усиление тела. Подпитываю астральный доспех и проверяю карманы. Метательные ножи, доставшиеся от убийцы барона, при себе. Жаль, что их всего 4. С другой стороны, они могут и не понадобиться. Для тварей первого уровня мне хватит и струны, даже одной. Давно я не был в разломах. От предвкушения аж мурашки по коже. Отыскиваю взглядом ветку потолще и цепляюсь за нее струной. Подтягиваюсь, отрываясь от земли. Затем раскачиваюсь и с размаху влетаю в портал. Ну что, повеселимся. Российская империя. На севере от Санкт-Петербурга. База Ордена Стражей. Виктор Самойлов, значит, сын графа Самойлова, мрачно произносит офицер. Так точно, ваше благородие. Сын и наследник, отвечает Виктор. Что же сын и наследник благородного графа забыл в нашем ордене? Знаешь ли, здесь много простолюдинов. Твою честь не оскорбляет то, что придется плечом к плечу сражаться с безродными. Еще 10 минут назад Виктор бы презрительно фыркнул и ответил. Еще как оскорбляет. Однако теперь внутри него что-то поменялось. Нет, ваше благородие. Допустим, офицер достает из ящика стола документ и приподнимает его. Знаешь, что это? Спрашивает он. Нет, ваше благородие, чувствуя себя попугаем, повторяет Виктор. Письменное прошение твоего отца о том, чтобы тебя приняли в орден. Он подарил нам 2 новые бронемашины. Кстати, ты слышал об этом? Скрипнув зубами, Самойлов-младший отвечает. Нет, ваше благородие, только догадывался. Офицер вздыхает и откладывает документ. Я знаю, Кто ты, сынок? Читал про тебя в интернете. Вечеринки, развратные женщины, гонки по ночной столице. Золотая молодежь, одним словом. Отец, похоже, решил сделать из тебя человека, это похвально. Но Орден Стражей, не то место, куда отправляют на перевоспитание. Мы, прежде всего, служим людям. Я готов служить, уверенно заявляет Виктор. Правда, я так не думаю. Видишь ли, я сильно недоволен, что в Орден теперь берут за деньги. В мое время стражами становились только по-настоящему достойные мужчины и женщины. Но времена, увы, изменились. Я готов проявить себя, ваше благородие, настаивает Виктор. Офицер качает головой и говорит, вот что, я не позволю тебе проходить обучение и рисковать собой. Будут еще потом проблемы с твоим отцом, ордену это не надо. Сделаем так, примем тебя на штабную должность. Будешь сидеть за компьютером, проверять рапорты и делать другую бумажную работу. Его сиятельству передашь, что тебя приняли. Все, свободен. От злости Виктор сжимает кулаки так сильно, что ногти больно впиваются в ладони. Вот значит как, в него совсем никто не верит. Его не считают мужчиной, который достоин сражаться рядом с другими. Этот наглый общепенец Зверев сумел очень сильно зацепить Виктора. И дело вовсе не в том, что он его оскорбил и унизил. Дело в том, что все его слова были правдой. Самойлов-младший никогда и ничего не делал сам. Начиная с раннего детства у него была куча слуг. Стоило щелкнуть пальцами, и перед ним появлялось все, чего бы он не захотел. Когда он подрос и ощутил себя мужчиной, то узнал, что симпатичные служанки могут не только подавать еду и заправлять постель. Они могут эту постель согревать и доставлять господину любое удовольствие, какое он попросит. У Виктора было все, о чем другие лишь мечтали. Деньги, влияние, дорогие машины и брендовые шмотки. Но на самом деле это все было не его. Это принадлежало его отцу. Разве много чести в том, чтобы пользоваться плодами чужого труда? Разве есть достоинство в том, чтобы хвалиться достижениями родителя, а самому лишь почивать на лаврах? Нет, ни капельки. Зверев ударил по самому больному, и он был тысячу раз прав. Виктор ничего не представляет из себя. Однако теперь он был твердо намерен сделать так, чтобы с ним считались. И не потому, что его отец могущественный граф, а потому, что он сам чего-то достиг. «Отказываюсь, ваше благородие», подняв подбородок, заявляет он. «От чего?» Офицер поднимает брови. «От вашего предложения. Требую принять меня на равных с остальными условиях и дать возможность пройти обучение. Я хочу стать настоящим стражем. Что до машин, я не просил отца этого делать и даже не знал об этом». Мужчина задумчиво барабанит пальцами по столу и спрашивает. «Уверен, послаблений не будет. Титул и происхождение в ордене не играют роли. Уверен, я хочу доказать, что чего-то стою». Офицер задумчиво наклоняет голову и спрашивает. «Кому доказать?» Чуть подумав, Виктор отвечает. «Прежде всего, себе». В глазах собеседника мелькает уважение. Он благосклонно кивает и говорит. «Именно это я и хотел услышать, Виктор. Ты принят. Российская империя. Разлом недалеко от Санкт-Петербурга. Терпеть не могу разломы, в которых нечем дышать. В этом все покрыто пеплом и сажей, а в воздухе стоит густой дым, через который почти ничего не видно. Хорошо, что мой астральный доспех очищает воздух, но вот запах он не фильтрует. Такое чувство, будто я запихнул себе в нос сгоревшую вату.